От радости, что снова в России охмелеешь, теперь же неподдельно тревожится. Что же касается особых прав... Вдруг словно обожгло. Чемодан с бумагами до сих пор у нее, и никто, кроме меня, о том не ведает. Что же предпринять? Слабею не по дням, по часам. Надо все же себя в руках держать. Когда идет смерть к самому изголовью, позвать ее и что-то решить с архивом. Не хочу, чтобы в моей жизни, как в смрадном трупе, кто-то копался. Посему надо бы принять решение уничтожить. Есть, должно быть, 20-30 томов моих сочинений, пусть они и останутся людям. А все ли они, люди, сами, не по твоей воле оставят? Вот в чем еще вопрос, который в самом деле не тебе решать. Может случиться, один пепел останется, да и то его развеет ветер. И все ж жаль, ведь чувствовал, знал в жизни такое, что и сейчас вспомнишь, кровь убыстряется. Женщин взять, которых любил, какими были они? Вот она самая первая. Другим безразлично, какая она была у меня, но для меня она радость и боль. Как же я в первый раз увидел ее в сумраке комнаты, металась и трепетала что-то похожее на большую белую птицу. И вдруг явилась она. Когда она стала в дверях, держась за косяки, я увидел ее руки, голые до плеч, густые волосы каштанового цвета коротко обрезаны и лежали на голове пышной шапкой, осыпая локонами розовые уши и нежно-румяные девичьи щеки. Нижняя губа маленького рта была толще верхней, точно припухла, но самое замечательное в ней — ее синеватые глаза. Они сияли так весело, ласково, с таким дружеским любопытством. И вся она улыбалась той самой улыбкой, которая совершенно необходима сердцу человека, особенно тогда, в моем возрасте, 20 лет от роду, сердцу, обиженному грубостью жизни. Теперь уж мне 69-й, и сколько было всего. А вот осталась эта комната, кровать, где не лечь, задыхаешься. Да она добрая, широкой кости, с полными крепкими ногами, липа Олимпиада. Ты помнишь, чертовка, мой рассказ о первой любви? В нем все правда, без выдумки. Так вот, писал в нем об Ольге, и вышло. Начал первый раз жить с акушеркой и кончаю тоже с акушеркой. Глянул в разом раскрасневшееся, словно роза расцвела, лицо своего ангела-хранителя и подумал: «А ведь все, что сказал сейчас, правда. Сколько было любимых женщин, а вот так вышла Ольга первая, Олимпиада последняя. Липочка, лапочка, расторопная, живая девчушка из Орехова Зуева с фабрики Савы Морозова. Сначала горничная костюмерша у Марии Андреевой, затем в его доме. Заставил ее Олимпиаду Черткову кончить медицинские курсы, чтоб профессия была. И вот столько уже лет с Орентой еще вместе. А Марии там в комнатах нет. Баронесса своя, к ней Екатерина привыкла. Да и никому у нее нет ревности, этой зависти, любви ни к баронессе, ни к Липе. Одной ей, Марии-разлучнице, не в силах простить, видимо, погроб жизни. Потому и к моему гробу ни ногой не пустит Марусю. Где-то в толпе придется ей, бедняге, стоять, чтобы мысленно со мною проститься». И словно и впрямь уже умер, нырнул во что-то ослепительно белое, яркое, так легко стало, но открыл глаза, весь в поту, и снова перед ним липа. А ведь только что рядом с ним было другое лицо, вымолвить страшно. «Ты знаешь, с кем я сейчас говорил?» — выдавил из себя, постепенно приходя в сознание. «С Господом Богом!» — и, представляешь, спорил. «Хочешь, расскажу?» Она не отозвалась никак, и он понял. Не хочет спросить, чтобы я не подумал, спрашивает перед смертью. Дескать, умрет, а я так и не узнаю, что ему виделось. И верно поступает. Лучше мне тот разговор оставить при себе. Знать о нем не должен никто. И не потому, что Бог. Там другое, что ни она, никто не поймет. Так с чего началось у меня с ним, с Богом? Ага, будто бы так. Сидит мужичок, с виду такой, как Иван Маркович Кошенков.